Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. Видя, что исполненным состраданием Арджуны овладела скорбь, и в глазах у него стоят слезы, Кришна обратился к нему так. «Как могла тебя коснуться эта скверна, Арджуна? Подобное поведение недостойно человека, которому ведом смысл жизни. Оно ведет не на высшие планеты, а к бесчестию. О, сын Притхи, не поддавайся этому постыдному малодушию. Тебе оно не к лицу. Преодолей эту унизительную слабость и воспрянь, о усмиритель врагов. Это не малодушие, Кришна, а рассудительность, основанная на знании религиозных заповедей. А кроме того, видя Бишму и Дрону, я не могу не переживать за них. Это слабость, Арджуна. И ты должен преодолеть ее, ведь ты Партха, сын Индрадевы. Это не слабость, а сострадание, Кришна. Отбрось все это, Арджуна, и готовься к бою. Ты Парантапа, тот, кто усмиряет любых врагов. Не становись посмешищем для собравшихся здесь воинов. Но как я могу сражаться с такими людьми, как Бишма и Дрона? А почему бы тебе не сразиться с ними? Потому что они достойны преклонения. Я должен подносить им цветы, а не пускать в них стрелы. Уж лучше просить подаяния, чем наслаждаться жизнью, убив старших. Что же касается моей славы, то я готов расстаться с ней и жить, нищенствуя. Этим, по крайней мере, я не испорчу себе будущее. Такие люди, как Бишма, это не падшие, а великие души. И к ним ни в коем случае нельзя относиться непочтительно. Бишма променял свое величие на сытую жизнь при дворе Кауравов, Арджуна. И все же, если я убью его, то буду страдать из-за этого. Какие бы богатства ни принесла нам победа в этой битве, они будут осквернены тем, что достались нам от нечестивого Дурьонаны. О, Кришна, я даже не знаю, что лучше. Победить сыновей Дритараштры или потерпеть поражение от них. Если я убью их, жизнь потеряет для меня смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя. Хочешь — сражайся, Арджуна, а хочешь — проси подаяния. Выбирай сам. Но что лучше, Кришна? Чем закончится эта битва? Она закончится твоей победой, Арджун. Ты благочестив, и ты великий воин. Но я не хочу ни жить, ни побеждать, ни тем более наслаждаться царствованием. О, Кришна, постыдная слабость лишила меня самообладания. Я больше не понимаю, в чем состоит мой долг. Скажи, как мне лучше поступить? Теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, дай мне наставление. О, Партха, ты так умело приводишь доводы, основанные на логике и священных писаниях, и все равно уже решил жить подаянием. Зачем тебе мои наставления? Понять законы религии нелегко, о Кришна. Пожалуйста, разъясни мне их. Что бы я тебе ни сказал, ты со своей ученостью просто будешь оспаривать мои слова. Нет, Кришна. Теперь я предаюсь тебе и больше не буду с тобой спорить. В шастрах говорится, что человек должен обратиться к гуру. Но ведь я для тебя не гуру, а всего лишь друг. Тогда я стану твоим учеником, Кришна. Пожалуйста, дай мне наставление. Я твой друг, Арджуна, и не могу быть для тебя духовным учителем. Обратись лучше к Вьясадеве. Но никто другой не может мне помочь, даже Брихаспати. Никто другой не избавит меня от скорби. Просто сражайся, Арджуна. Так ты избавишься от всех своих переживаний. Нет никакой надобности в том, чтобы я становился твоим гуру. Вся твоя скорбь улетучится, когда ты выиграешь войну. Нет, Кришна. Даже если я выиграю эту войну и стану обладателем царства, равного которому нет на земле, это не поможет мне. Даже если я попаду в рай, это не принесет мне удовлетворения. Что мне действительно нужно, так это божественное знание. Нет смысла завоевывать царство или отправляться в рай, ибо всему этому рано или поздно придет конец. О, Говинда, я не буду сражаться. Тогда Кришна, стоя между двумя армиями, с улыбкой сказал, обращаясь к убитому горем Арджуне. Произнося ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Истинно мудрый человек не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Пойми же, Арджуна, никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари. И никогда не будет так, что кто-то из нас прекратит свое существование. Воплотившись в этом мире, душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а тело юноши на тело старика. Подобно этому, после смерти душа переходит в новое тело. Разумного человека не смущают все эти перемены. Когда к царю Яяти, который был стариком, вернулась молодость, все были этому очень рады. Так и старый Бишма вновь станет молодым. О чем же тут горевать? Я согласен со всем, что ты сказал. Но мой ум охвачен скорбью. Я люблю Бишму таким, какой он есть сейчас. И мысль о том, что его скоро не будет в живых, причиняет мне боль. О, сын Кунти, счастье и горе, источником которых являются чувства, сменяют друг друга подобно временам года. И то, и другое приходящее, о потомок Бхарты. Поэтому научись терпеливо сносить это, не теряя самообладания. Тот, кого не выводит из равновесия радости и беды, поистине достоин освобождения. Мудрецы, которые знают истину, пришли к заключению. В том, чего в действительности не существует, не может быть постоянства, а то, что существует вечно, не подвержена изменениям. И ты, и Бишма бессмертны. Почему же ты думаешь, что кого-то из вас можно уничтожить? Это главная ошибка в твоих рассуждениях. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Но что будут говорить люди о том, кто убил собственного деда? Только неразумные люди станут осуждать тебя за убийство Бишмы. Так почему тебя должно беспокоить мнение таких людей? На самом деле, душа никогда не рождается и не умирает. Она нерожденная, вечная, всегда существующая. И она не погибает со смертью тела. О, Партха! Как может человек, знающий, что душа неуничтожима и вечна, убить кого-то или заставить других убивать? Все это так. Но почему именно я должен стать причиной того, что Бишма и другие воины получат новые тела? Будешь ты сражаться или нет, им все равно придется сменить тело. Меняя тело, душа словно сбрасывает старые изношенные одежды и надевает новые. Так что надо не расстраиваться, а наоборот радоваться за этих воинов. Ведь, погибнув в бою, они попадут в рай, тогда как здесь их ждет старость со всеми ее страданиями. В сущности, сражение не может причинить вреда душе, ибо душу невозможно ни рассечь оружием, ни сжечь огнем, ни смочить водой, ни иссушить ветром. Но, Кришна, когда дом охвачен пламенем, находящиеся в этом доме живые существа страдают? Так неужели душа не испытывает боли, когда тело, в котором она находится, гибнет? Нет, Арджуна. Душу это не затрагивает. Ни одно оружие не может причинить вреда душе. Душа невидима, непостижима и неизменно. Нужно понять это и не скорбеть о теле. Даже если ты не признаешь ведическую философию о могучей руке Арджуна и придерживаешься точки зрения атеистов, которые считают, что до появления тела на свет и после его смерти жизни не существует, у тебя все равно нет причин для скорби. Каждый, кто родился, рано или поздно умрет, а после смерти непременно родится вновь. Когда душа получает тело, это называют рождением, а когда она покидает его, это называют смертью. И то, и другое происходит в соответствии с кармой живого существа. Пойми же, что все это объясняется законом кармы, и что у тебя нет никаких причин для скорби. Бишме и всем остальным рано или поздно придется умереть. Но ты, отказавшись выполнить свой воинский долг, нарушишь законы религии. Если уже говорить о долге, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться, руководствуясь заповедями религии. Кшатрии получают благо, принимая участие в праведных войнах. Так что отбрось сомнения и колебания, и если ты действительно желаешь добра своим родственникам, стоящим перед тобой на поле боя, помоги им попасть в рай, сразившись с ними и убив их. Возможность участвовать в этом сражении пришла к тебе сама собой. Поэтому прими ее как дар судьбы и радуйся, что тебе доведется сразиться с такими воинами, как Дрона и Бишма. Это сражение в любом случае принесет тебе благо. Если ты погибнешь в нем, то попадешь в рай, а если победишь, то завоюешь царство. Отказавшись же сражаться, ты не исполнишь свой религиозный долг, а значит, совершишь грех. Кроме того, ты утратишь славу великого воина, и люди повсюду будут говорить о твоем позоре. Я не боюсь бесчестия, Кришна. Но это бесчестие будет для тебя хуже смерти. Если ты перед самым началом сражения покинешь поле боя, люди назовут тебя трусом. Если же ты думаешь, пусть люди говорят обо мне, что хотят, главное для меня — спасти свою жизнь, тогда мой тебе совет — лучше не дрожи за свою жизнь, а отдай ее в бою. Если ты примешь смерть на поле боя, люди не станут обвинять тебя в том, что ты злоупотребил дружбой со мной, и ты не потеряешь их уважение. В противном же случае они будут осуждать тебя, думая, что ты сбежал с поля боя, испугавшись за свою жизнь. Никто не поверит, что кшатри отказался сражаться из-за привязанности к родственникам. Но ведь я хочу отказаться от этого сражения, потому что в нем погибнет весь наш род. Люди поймут, что я сделал это из сострадания, и я сохраню свое доброе имя. Не думай, Арджуна, что Дурьотхана, Карна и другие могучие воины Махарадхи поверят, что ты покинул поле боя из сострадания братьям, дедам и другим родственникам. Они решат, что ты испугался за свою жизнь, и перестанут уважать тебя. Твои враги будут называть тебя трусом и евнухом. Что может быть мучительнее такого позора? О, сын Кунти, погибнув в этой битве, ты попадешь в рай, а победив в ней, завоюешь земное царство. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Используй свой разум и действуй из чувства долга, не заботясь о том, что тебя ждет, счастье или горе, приобретение или потери, победа или поражение. Действуя таким образом, ты никогда не совершишь греха. Итак, о сын Притхи, я подробно рассказал тебе о природе души и о различиях между душой и телом. А теперь я объясню, что значит действовать без привязанности к плодам своего труда. Обладая этим знанием и руководствуясь им в своих действиях, ты сумеешь сбросить с себя оковы кармы. Даже небольшое продвижение по этому пути может спасти человека от величайшей опасности. У тех, кто идет этим путем, только одна цель, и они устремляются к ней со всей решимостью. О, возлюбленный сын Куру! Многоветвист разум тех, кто нерешителен. Люди, не обладающие духовной решимостью, не слишком-то разумны, поэтому их манят цветистые слова вед, призывающие совершать различные обряды, чтобы таким образом разбогатеть, обрести власть, либо попасть на райские планеты. Стремясь жить в роскоши и наслаждать свои чувства, такие люди совершают пышные обряды и думают, что превыше этого ничего нет. Ослепленные жаждой чувственных удовольствий, они не решаются посвятить свою жизнь служению Верховному Господу. Видишь ли, В Ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы, тогда как от тебя требуется подняться над этими гунами. Не беспокойся за свою жизнь и не думай о выгоде. Утвердись в себе. Все нужды, которым служит маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Так и всех целей, упоминаемых в Ведах, можно достичь, зная конечную цель Вед. И зная эту цель, я, как твой Гурудев, говорю тебе, Арджуна, что ты имеешь право исполнять свой долг, однако наслаждаться плодами своих трудов ты не вправе. Пойми это и действуй из чувства долга. Твое сердце почти свободно от скверны, так что ты сможешь следовать этому наставлению. Никогда не отказывайся от выполнения своего долга и не считай результаты, которые приносит твоя деятельность, собственной заслугой. Я благословляю тебя, чтобы эта мысль никогда не пришла тебе в голову. Я правлю твоей колесницей, Арджуна, и не задаю никаких вопросов. И теперь ты тоже не задавай вопросы, а делай то, что я говорю. Отбрось все корыстные мысли и полностью вручи себя Господу. Только скупцы желают наслаждаться плодами своей деятельности. Тот же, кто посвящает свой труд Всевышнему, уже в этой жизни избавляется как от хорошей, так и от плохой кармы. Поэтому старайся овладеть йогой, которая есть не что иное, как искусство деятельности. Это искусство помогает великим мудрецам вырваться из круговорота рождения и смертей и избавиться от всех страданий. Выйдя из дремучего леса иллюзий, ты станешь равнодушным ко всем наставлениям и ритуалам, которые предназначены для мирских людей. Когда твой ум перестанут волновать цветистые слова Вед, когда он будет постоянно сосредоточен на твоей душе, только тогда можно будет сказать, что ты обрел божественное сознание. О Кешева, по каким признакам можно узнать человека, обладающего божественным сознанием? Как он говорит, как сидит, как ходит? О человеке говорят, что он обрел трансцендентное знание, если он избавился от всех желаний, порожденных умом и связанных с чувственными удовольствиями, и черпает удовлетворение только в своей духовной природе. Того, кто не расстраивается, когда у него случается какая-то беда, и не ликует, когда к нему приходит счастье, кто свободен от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обладающим невозмутимым умом. Ни беды, ни радости не выводят такого человека из равновесия. Он способен отводить свои органы чувств от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает конечности в панцирь. Человек может, подчиняясь определенным предписаниям, воздерживаться от чувственных наслаждений, хотя вкус к этим удовольствиям у него сохраняется. Но тот, кто познал высшее наслаждение, обретает твердость в своем отречении от низменных удовольствий. Чувства настолько сильны и порывисты, Арджуна, что способны увлечь за собой даже мудрого человека, пытающегося обуздать их. О человеке, которому все же удается обуздать чувства, и, подчинив их своей власти, сосредоточить свое сознание на мне, говорится, что он обладает непоколебимым разумом. Из-за того, что человек размышляет об объектах чувств, у него возникает привязанность к ним. Из этой привязанности развивается вожделение, а неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Гнев ввергает человека в иллюзию, погрузившись в которую, он теряет память. Вслед за памятью пропадает разум, а лишившись разума, человек вновь падает на уровень материального сознания. Но тот, кто избавился от привязанности к объектам чувств и в то же время не испытывает к ним отвращения, кто, следуя принципам, без которых невозможно достичь подлинной свободы, держит свои чувства в подчинении, тот в полной мере получает милость Господа. Такой человек больше не испытывает материальных страданий, тогда как у того, кто не связан со Всевышним, не может быть ни трансцендентного разума, ни устойчивого ума, без которых невозможно обрести покой. А как может быть счастлив тот, кто не знает покоя? Многих врагов ты одолел за свою жизнь, о могучие руки Арджуна. А теперь попробуй одолеть собственные чувства. Сделав это, ты поднимешься над этим миром и увидишь, что то, что для всех живых существ ночь, для владеющего своими чувствами время бодрствования. И наоборот, время, когда все живые существа бодрствуют, это ночь для мудреца, посвятившего себя самоосознанию. Мудрого человека не выводит из равновесия поток желаний, которые подобны рекам, впадающим в постоянно наполняемый, но всегда спокойный океан. Лишь такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто пытается удовлетворять свои желания. Это и есть подлинно религиозная, духовная жизнь, возвысившись до которой человек избавляется от влияния иллюзий. Тот, кому удается достичь этого состояния, пусть даже на смертном одре, получает право войти в царство Бога.